Такой питомец мне очень даже может пригодиться в будущем. К тому же я намерен взять его с собой в сегодняшний рейд, чтобы посмотреть, как он будет действовать при опасности. Ведь именно в таких ситуациях лучше всего проявляются способности. Возможно, Шустрик просто убежит, телепортировавшись подальше от опасности, но может и напасть. Во всяком случае, мне нужно знать все способности и особенности своего питомца, чтобы использовать его максимально эффективно. Вчера я специально купил все виды фруктов и ягод, что продавались на рынке. Мне нужно было знать, что именно предпочитает в еде мой питомец. Осмотрев, что осталось на столе со вчерашнего дня, я обнаружил, что зверек надкусил все, что было, но съел только яблоки и ягоды. С этим все ясно, но нужно предложить ему также различных жуков, личинок, орехов и семян. Для того, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, мне нужно заботиться о его питании. Вскоре мне позвонил дед и сказал, что приехали Зощенко и Иванишвили с готовыми образцами лекарственных средств. Я ответил, что скоро буду и, сбросив звонок, вышел из лаборатории. Однако не успел запереть дверь, как Шустрик уже сидел у моих ног и внимательно осматривался. «Вернись», — велел я. Зверек недовольно защебетал, но повиновался моему приказу. Получается, что его не может остановить ни одна преграда, кроме магического купола. Ну что ж, надо быть начеку. Я пришел в лавку, где меня ждали аптекари со средствами, приготовленными по рецептам Филатовых и моим собственным. Проверив все составы, я остался доволен качеством и дал добро на массовое производство. Все-таки аптекари знали толк в лекарственных средствах и не совершили ни одной ошибки. Это очень радовало. Со временем это позволит мне с большим доверием относиться к ним. А пока я буду пробовать на себе все, что они изготавливают по рецептам Филатовых. Угостив гостей вкусным чаем, дед проводил их до машины, и в это время у меня в кармане зазвонил телефон. Это был Максим Огнев. «Приветствую, Максим. Какие новости?» «Здравствуйте, Александр. Князь Савельев выкупил лекарства для охотников и перевел мне оговоренную сумму. Сейчас пойду в банк, переводить на ваш счет половину заработанного, как и договаривались». «Хорошо. Вы только по этому поводу звоните?» «Вообще-то нет. Я бы хотел уведомить вас, что мы увеличиваем производство и хотим открыть в столице магазин косметических средств. Вы не против?» «Нет. А почему я должен быть против?» Удивился я. «Не будет ли у вас проблем, если все узнают, что мы производим по вашим рецептам?» Осторожно спросил он. «Одно дело продавать в Твери, и совсем другое – в Москве. Наоборот, я хочу, чтобы все знали, что Филатовы никуда не пропали. Тогда вы не будете против, если в рекламных буклетах и на баннерах мы укажем, что все косметические средства созданы по рецептам Филатовых?» «Конечно, нет. Мы же об этом и договаривались. Вот и хорошо, а то я боялся, что вы запретите», — выдохнул он. Мы попрощались, и через полчаса мне на телефон поступило сообщение о зачислении средств. «Ух ты! С такими заработками мы скоро выберемся из нищеты», — оживился дед, когда я показал ему, сколько денег у нас на счете. «Уже», — усмехнулся я. «Я знал, что дела у Ливана, Зощенко и Иванишвили пойдут не хуже, чем у Огневых, и они все очень быстро встанут на ноги. А я позабочусь о том, чтобы их аптеки помогали людям побеждать болезни. Как бы то ни было, но хорошие и плохие новости быстрее передаются из уст в уста, и скоро все заговорят о лекарствах, созданных по рецептам Филатовых. В обеденное время мы с Шустриком поехали к Анабласти. Мои закрома были забиты моноросами, поэтому я шел в сегодняшний рейд именно из-за зверька. Возможно, аномалия подарила ему еще какую-нибудь способность, о которой я пока не знаю. Лучше всего это выяснить в тех условиях, в которых он проживал. К тому же я представления не имею, сколько всего его сородичей в этой Анабласти. В сегодняшнем рейде за главного был дядя Коля. Также участвовал Ваня, которого вчера не было, потому что он ездил встречаться со своей столичной зазнобой. «Ну, и как она тебе?» – спросил я, когда мы забрались в кабину грузовика. «Шикарная, конечно», – кивнул он. «Грудь, талия, ноги, все как надо». Но он тяжело вздохнул и недовольно поморщился. «Глупа как пробка. Такой бред несет, что иногда стыдно за нее становилось. Например, заинтересовался я. Постоянно в зеркало смотрится и беспрестанно мажет губы этой чертовой помадой». Он с раздражением ударил рукой по колену. «Нигде не учится. Говорит, что ей не обязательно развивать свою магическую способность, ведь она не собирается служить империи. А как такое возможно, если она из рода боевых магов, куда смотрит ее отец. Короче, мне сразу захотелось заняться ее воспитанием, а не ну ты понял. Понял, усмехнулся я, но я не жалею, что съездил. На обратном пути в соседнем купе ехала такая конфетка, он расплылся в улыбке. Полиной зовут, красотка и умница, быстро ты, а то. На этот раз мы заехали довольно далеко, километров 40 от ворот, и оказались на краю залитой солнцем равнины с пятачками густых кустов. Дядя Коля сказал, что поступил заказ на бивни кабарги. Как я понял из описания, кабарга похожа на оленя, только вместо рогов у нее бивни. Ну что ж, поохочусь вместе со всеми, заодно испытаю шустрика. Распределившись по парам, охотники двинулись по равнине, по грудь утопая в густой траве. Как сказал один из охотников, местные кабарги чаще всего селятся на этой равнине. Не успели мы с Ваней присоединиться к поискам кабарги, как в ближайших кустах раздался шорох. Все насторожились и приготовились. В следующее мгновение из кустов появились те самые кабарги с длинными бивнями, больше похожими на клыки саблезубого тигра, и огромными прыжками ринулись в разные стороны. Послышались выстрелы, полетели ледяные стрелы, огненные копья и воздушные клинки. Десяток животных замертво повалились в траву, в то время как остальные их сородичи снова попрятались. В это время пара охотников, которая находилась дальше всех от нас, принялась стрелять. Послышались отчаянный крик боли и грозный рык. Я увидел, как из травы выпрыгнула черная пантера и под оглушительный звук выстрелов рванула к лесу. «Валера ранен!» — закричал один из охотников и махнул нам рукой. «Все сюда! Валера ранен!» Когда мы с Ваней подбежали, то увидели, что худощавый охотник с пшеничными усами, который назвал Шустрика Тутытомом, лежит на земле, а из рваных ран на его шее и груди хлещет кровь. Он хрипел и захлебывался собственной кровью, в ужасе глядя на склонившихся над ним охотников. Кто-то с силой прижал руками раны, чтобы остановить кровь, остальные активировали лечебные артефакты и приложили к нему, но я видел, что жизнь уходит из него. Еще несколько минут, и спасти его будет невозможно. «Шустрик, принеси мне эти травы», — мысленно приказал я зверьку, который сидел в моем рюкзаке, и отправил ему мыслеобразы нужных моноросов. Рюкзак тут же стал легче. Зверек повиновался приказу и уже через пару секунд явился с первым моноросом. Всего ему потребовалось около минуты, чтобы принести мне все необходимое. «Отойдите от него», — велел я, разрывая травы на мелкие части. «Молодой, уйди отсюда, не до твоих закидонов», — рявкнул на меня напарник раненого охотника. Именно он зажимал руками раны, из которых продолжала вытекать кровь и пропитывать землю. Пререкаться и объяснять не было времени, поэтому я просто приказал зверьку: «Шустрик, убери его отсюда». В ту же секунду Шустрик послушно подпрыгнул и ударил охотника задними лапами. Тот отлетел на пару метров и свалился на землю. Я же насыпал на раны моноросы и приложил к ним руку, отправляя ману. Эфир и трав смешались, проникая внутрь тела и прямо на глазах затягивая раны и останавливая кровь. Одновременно с этим я вытащил из патронташа зелье исцеления и залил охотнику в рот. Тот с трудом проглотил, но вскоре послышался вздох облегчения. Зелье заглушило боль, заживляя раны. Примерно через 10 минут от ран остались лишь розовые полоски, а я, совершенно обессиленный, опустился на землю и вытер пот со лба. «Что ты сделал?» — ошарашенно выдавил дядя Коля. «Вылечил», — пожал я плечами и понял, что все смотрят только на меня. Горгоново безумие. Теперь все узнают, что я не обычный аптекарь. Глава 8. Охотнику помогли подняться на ноги и отвели к машинам. Ему сейчас точно не до охоты. Я же вытащил из рюкзака артефакт поглощения и решил подпитаться маной от одной из кабарг, из тела которой еще не улетучилась мана. Когда все более-менее успокоились, дядя Коля подозвал охотников к себе и, окинув взглядом, заговорил: «Все вы знаете историю Филатовых, поэтому ни к чему выносить за пределы магического купола то, что случилось сегодня. Валере повезло, что в рейде участвует Александр, иначе он вряд ли бы выжил». «Вот это-то и странно», — подал голос рыжебородый охотник, которого я увидел сегодня впервые. «Как парнишка смог такое сотворить? Откуда у него такие силы?» Дядя Коля кивнул мне, чтобы я сам ответил охотнику. «Я из сильного аптекарского рода», — объяснил я, выступив вперед. «Именно с помощью своего аптекарского дара я смог помочь Валере. Не знал, что аптекари настолько сильные», — сказал Макс со стеклянным глазом. «Мы были бы еще сильнее, если бы на нас не наложили необоснованные запреты из-за дворцовых интриг», — сухо ответил я. «В общем, «Так», — строго сказал дядя Коля, — «я запрещаю кому бы то ни было рассказывать о том, что сегодня случилось. Кроме того, никто не должен знать, что здесь делает Саша. Мы разрешаем ему заходить вместе с нами в Анобласть, остальное не наше дело». «Всем ясно», — он обвел охотников грозным взглядом. Те закивали и согласно загудели. Я был уверен, что никто из них не проговорится. Здесь не было слабых, завистливых людей, которые намеренно вредят другим. Все доверяли друг другу и в беде без сомнения бросались на выручку. «Время идет, займитесь кабаргами. Мне сегодня сдавать бивни заказчику», — сказал дядя Коля, и все вернулись к равнине, выискивая в траве тела убитых животных. «Валеру лучше отвезти в лечебницу Когана. Тот в курсе моих способностей, поэтому не будет задавать лишних вопросов», — предупредил я. «Хорошо, так и сделаем. И это ты меня сегодня удивил», — понизив голос признался дядя Коля. «Буду иметь в виду, что ты умеешь такое. Я многое видел за свою жизнь, но чтобы прямо на глазах зажила такая ужасная рана, увидел впервые. Вы, аптекари, действительно такой силой обладаете? Не все», — признался я, и это было правдой. «Ведь я единственный в этом мире аптекарь, который может отсрочить смерть и поднять на ноги смертельно больного. Из того, что я успел узнать об этом мире, больше никто не обладает такой силой. Мы с Ваней помогли дотащить животных до грузовика, и маги снова вернулись к охоте, в то время как я решил заняться Шустриком. Первым делом я велел отвезти меня туда, где он жил». Зверек радостно защебетал и принялся телепортироваться с места на место, все глубже уводя меня в густую чащу. Я прошел уже километра 3. И когда уже думал отказаться от этой идеи, увидел, что Шустрик пропал в густой траве у подножия безлесного холма. Я подошел поближе и, отодвинув траву, увидел вход в нору. Внутри было темно, поэтому я не смог ничего разглядеть и пожалел, что не взял с собой фонарь. Просунув руку в нору, я обнаружил, что она разделяется на несколько проходов и, скорее всего, очень далеко убегает вглубь холма. Ну что ж, теперь я знаю, где обитают такие зверьки, как мой Шустрик. Осталось узнать, сколько их всего. Я в прошлой жизни занимался продажей прирученных животных и хотел здесь тоже этим подзаработать. Я велел зверьку выгнать из норы всех, кто там находится. В ту же секунду на меня буквально вылетели трое тутитомов, а следом за ними показался Шустрик и защебетал, давая знать, что выполнил мое задание. Да, не густо. Я-то думал, что в этой норе живет по меньшей мере пара десятков таких зверьков, и тогда их можно было бы приручить и продать, но теперь я передумал это делать. Похоже, шустриков очень мало, и нехорошо лишать их свободы. На обратном пути я увидел, как по ветке дерева ползет черная змея с красным пятном на голове, и велел шустрику убить ее. Однако зверек испуганно защебетал и просто пропал. Ясно, храбростью не отличается. Когда впереди показался грузовик, в траве зашуршало, и нам навстречу выбежала мышь размером с бобра. Увидев меня, она пискнула и рванула прочь. «Шустрик, поймай, убей и принеси мне», — велел я, в надежде, что с таким-то зверем он точно справится. Шустрик соскочил с плеча и исчез. В 5 метрах от меня в траве началась какая-то возня, затем послышался пронзительный писк и тишина. Вскоре из травы показался Шустрик. Он тащил своим хвостом придушенную мышь, неплохо учитывая, что мышь в 2 раза больше его самого. Вернувшись к охотникам, я помог загрузить животных в кузов. Это делалось с помощью крюка и лебедки. Сам механизм был прикручен к крыше кабины грузовика. Я насчитал 27 туш. Как пояснил Ваня, заказчику отдадут только бивни. Остальное будет продано алхимикам и на кухне богатых домов. Мясо, добытое в Анобласти, стоило в разы дороже, поэтому не каждый мог себе позволить. Однако я не понимал, зачем переплачивать, если к тому времени, когда это мясо попадет на стол, в нем не останется ни частички маны, и оно ничем не будет отличаться от обычной говядины. Вскоре я уже сидел в своей машине, направляясь домой. Шустрик же просто телепортировался в лабораторию. Николай Андреевич Савельев, он же дядя Коля, зашел в кабинет своего брата и плюхнулся в кресло. «Как прошел рейд?» – спросил Владислав Андреевич, просматривая какие-то документы. Николай тяжело вздохнул и покачал головой. «Чуть охотника не лишился», – ответил он и помял переносицу. У него до сих пор перед глазами стояла картина окровавленного задыхающегося Валеры. «Что случилось?» – встревожился брат и внимательно посмотрел на него. «Пантера на кабаргу охотилась, но тут мои охотники. В траве не видно ее было, вот и...» – эх, он махнул рукой и шумно выдохнул. Хорошо, что Саша Филатов с нами был. Он, конечно, большой молодец. Спас Валеру. Расскажи-ка поподробнее, заинтересовался Владислав Андреевич. Николай описал все, как было. Даже не забыл упомянуть про зверька, который принес аптекарю травы. Хм, а Саша все больше и больше раскрывается. Похоже, он даже переплюнет отца. Жаль только, что император на их рот ополчился. Сильно же им крылья подрезали, задумчиво проговорил князь. Слушай, а, может, попросить императора помиловать Филатовых, оживился Николай. Он наверняка уже забыл, из-за чего вся заварушка началась. Ты просить будешь? Невесело усмехнулся Владислав Андреевич. Нет, конечно. Кто я такой, чтобы с такими просьбами к императору идти? Вот и я о том же. Григорий Афанасьевич говорил, что много писем отправил его величеству, только все без толку. Как говорится, ни ответа, ни привета. Что же тогда нам делать? В этом деле мы никак помочь не можем. Единственное, что в наших силах, оберегать эту семью и помогать по мере сил. Каждый раз Саша выносит из анабласти полный рюкзак моноросов, хотя ему даже прикасаться к ним нельзя. Уж не знаю, что он делает, но до службы исполнения наказания эта информация дойти не должна. И именно мы должны об этом позаботиться. Согласен, Николай Андреевич поднялся и двинулся к выходу, раздумывая о произошедшем в анабласти. За годы службы случалось всякое. Опасная у них служба. Охотники погибали или становились калеками. Бывало так, что без вести пропадали. В одно время в рейды брали лекарей, но по большей части они были только обузой. Их нужно было охранять вместо того, чтобы полноценно охотиться или выполнять заказы. Поэтому Савельевы очень быстро отказались от этой идеи и просто снабдили всех охотников лечебными артефактами. Однако ни один артефакт не мог того, что продемонстрировал Саша Филатов. У Николая до сих пор в голове не укладывалось то, что он сегодня увидел. Кто бы мог подумать, что аптекари обладают такими способностями. Притом это всего лишь юнец, у которого и сил-то никаких не должно быть. Перед Аристархом Генриховичем Сорокиным стояла его секретарша, молодящаяся женщина лет 40, и друг за другом выкладывала на его стол косметические средства. «Это я купила вчера в новом магазине на Арбате. В честь открытия были большие скидки, вот и набрала все, что мне нужно. А духи, просто прелесть». Влюбилась в них с первого вздоха. «Хотите понюхать?» «Нет», — сухо ответил Аристарх Генрихович. «Для чего вы мне все это показываете? А вы посмотрите повнимательнее». Она повернула к нему флаконы так, чтобы он видел этикетки. «И что здесь?» «Средство от бородавок, лосьон от пигментных пятен, шампунь от перхоти». «Вы намекаете, что вам нужно больше дней отдыха?» Нахмурил он брови. «Да вы не туда смотрите. Посмотрите надпись сверху. Ну там, золотистыми буквами», терпеливо объяснила она. «Изготовлено по рецептам рода Фила». «Чего Филатовых?» Взорвался он. «Вот именно это я и хотела вам показать. И такая надпись на всех средствах, которые у них продаются. Какого черта, что все это значит, я не знаю. Но магазин принадлежит огневым вассалам Филатовых», еле слышно добавила она. Аристарх Генрихович вскочил с кресла, схватил первый попавшийся флакон и быстро зашагал к двери. «Куда вы несете мой шампунь?» — крикнула ему вслед секретарша, но он не стал отвечать, а с силой толкнул дверь и вылетел из кабинета. Этажом выше в том же здании главного управления имперского здравоохранения сидел Василий Денисович Распутин, пожилой мужчина с намечающейся лысиной и золотыми зубами. Он был патриархом одного из самых богатых и могущественных родов империи, занимал высокую должность в управлении, а также являлся советником императора по вопросам здравоохранения. Именно он в числе прочих присутствовал в ту ночь в спальне наследника, а потом провел несколько часов в кабинете императора. Помощник доложил ему о том, что явился Сорокин и срочно хочет поговорить. «Какая еще срочность?» — с раздражением спросил он. Он не уточнил, впустить или записать в очередь на приемный день, уточнил парень с небольшими черными усиками, которые, видимо, должны были добавить солидности, но Распутин считал, что они делали его похожим на клоуна. Колпака только не хватало. «Пусть заходит, раз пришел», — махнул рукой Василий Денисович. Помощник удалился, и вскоре в кабинет зашел Сорокин. «Благодарю, ваше сиятельство, что приняли меня», — Аристарх Генрихович в почтении склонил голову. «Внимательно слушаю», — щелкнул тот крючковатыми пальцами и указал на стул напротив его стола. «Посмотрите на это», — Сорокин поставил перед ним шампунь секретарши. «Сверху надпись изготовлена по рецептам Филатовых». «И что?» — мельком взглянув на шампунь, спросил Распутин. Они не могли без разрешения Филатовых ставить такую надпись. Значит, Филатовым платят за использование их имени. Наверняка и рецепт филатовский, пожал плечами князь. И что из этого? Но ведь, опешил Сорокин, это же Филатовы. Вы же сами сказали, что они не должны подняться. Ты думаешь, на шампунях можно разбогатеть? Усмехнулся он. Но там не только шампуни, лосьоны, средства от... Послушай, Аристарх, в его голосе послышались металлические нотки, отчего Сорокин заметно напрягся. Даже если этот магазин станет прибыльным, Филатовым он никак не поможет, разве что они с голоду не помрут. Сам знаешь, что у этого рода были десятки лабораторий и сотни аптек, такого у них больше никогда не будет. Я считаю, что о них вообще можно забыть. Филатовы остались в прошлом. Хорошо, если вы так в этом уверены, нерешительно ответил он и, попрощавшись, двинулся к выходу. «Шампунь забери!» — крикнул ему вслед Распутин, но Сорокин уже не слышал. Аристарх Генрихович закрыл дверь и медленно шел по коридору в сторону лифта. Возможно, Распутин и прав, но следить за опальным родом он не перестанет и в конце концов выведет Филатовых на чистую воду. Мы с Леной подъехали на моем седане к тренировочному полигону. Вход на него был бесплатный, но пройти могли только маги. Когда я потянул на себя тяжелую железную дверь полигона, внутри послышался оглушительный треск, и в нос ударил запах озона. Похоже, сейчас кто-то упражнялся в создании молний. На входе нас встретил пожилой охранник и попросил предъявить документы. Лена показал свой студенческий билет магической академии, а я протянул паспорт. «Филатов, ты-то что здесь будешь делать?» Удивленно поднял он кустистые брови. «Он со мной за компанию», — ответила Лена. «Ведь это не запрещается?» «Не запрещается, но все же здесь довольно опасно. Не дай боги кто-нибудь нечаянно запустит. Можете не волноваться, я сумею себя защитить», — сухо ответил я. Забрал паспорт, взял Лену за руку и повел к холлу, откуда расходились в разные стороны залы тренировок. Как я и думал, один из залов был закрыт магическим куполом, за которой сверкали ослепительно белые молнии, зато остальные четыре зала пустовали. Я здесь был впервые, поэтому стало интересно посмотреть, что находится в каждом из залов. В одном я увидел множество деревянных манекенов. Все они были повреждены, исколотые, обожженные, с оторванными головами и конечностями. Во втором зале находился бассейн с песком, и в беспорядке стояли валуны разных размеров, наверняка для тренировки магов земли. Третий зал был сделан в виде лабиринта, выполненного из толстых каменных блоков. Если заблудишься, то сделать проход с помощью своей магии будет очень сложно. Девушка объяснила, что этот лабиринт использовался для дрессировки зверей и для подготовки боевых магов к Анабласти, где из-за каждого поворота может появиться хищник и наброситься на тебя. Четвертый зал был идеально круглый и, скорее всего, использовался для дуэлей. Из памяти Шурика я знал, что сейчас поединки почти не случаются, все больше прибегают к помощи адвокатов и судей. Раньше же маги часто именно на дуэли разрешали разногласия. «Вот здесь и остановимся», — сказала Лена. «Думаю, тебе лучше подождать меня за пределами магического купола, чтобы не пострадать. Не волнуйся, я прихватил с собой все необходимое», — похлопал я себя по карману, в котором лежали пробирки с зельями. Девушка кивнула, подняла руки и произнесла заклинание. Воздух будто завибрировал, и в следующее мгновение нас накрыл магический купол. Это делалось для того, чтобы не навредить зрителям, если заклинание вырвется из зала. К тому же купол способен поглощать заклинания, которые касаются его. Я провел по поверхности рукой и почувствовал легкое покалывание от мощной энергии. «Интересно, а у меня получится?» – задумчиво проговорил я. «Сомневаюсь», – улыбнулась девушка. «Я не стал говорить, что знаний у меня намного больше, чем у нее, и создать какой-то купол для меня плевое дело. Просто нужно знать заклинание и использовать ману. Вот с маной-то и проблемы. Не проходит и дня, чтобы я не думал над тем, как бы увеличить допустимый уровень энергии, но пока так и не нашел варианта, как это сделать». Лена еле слышно проговорила еще одно заклинание и взмахнула над головой. Вокруг нее появилась еле видимая защитная аура. Именно ее она не создала, когда попала в лечебницу с ожогами. «Ну что ж, пора начинать», — она глубоко вздохнула, будто набиралась смелости. Первым делом она создала и запустила несколько огненных шаров. Ударившись о купол, шары рассыпались искрами на пол и тут же потухли. Затем девушка вызвала небольшое черное облако, из которого на каменный пол попадали огненные капли. «Я видел, что ей понадобилось приложить много усилий, ведь она вся покрылась испариной и тяжело задышала. Пришло время огненного вихря. «Немного волнуюсь, ведь в прошлый раз все пошло не по плану», призналась она. «Это заклинание мы изучили перед самыми каникулами, поэтому было мало практики. Может, не надо рисковать, если не уверена?» «Надо», решительно кивнула она. «Хочу стать лучшей на курсе и попасть на академические соревнования». Она глубоко вздохнула, вытянула перед собой руки и, делая плавные движения, еле слышно произнесла заклинание. В метре от нее появились искры и закружились, превращаясь в вихрь. Лена принялась усиливать его, напитывая заклинание маной. Вскоре вихрь достиг такой силы, что поднялся до самого верха магического купола, а от жара мои волосы запахли паленым. «Я не могу с ним справиться», — в панике закричала Лена, перекрывая гул вихря. «Просто убери его». «Как? Раньше он сам потухал, а сейчас только разгоняется». Похоже, она не на шутку перепугалась. По щекам катились слезы, тряслись руки. «В это время искры достигли меня, поджигая мой спортивный костюм. Да, так недолго и поджарится. Придется вмешаться». Глава 9. «Я знал, куда иду, поэтому подготовился. Кроме эликсира от ожогов, я взял с собой ту синюю мерцающую жидкость, которой погасил огонь в камине князя Савельева. Это было зелье ледяной пелены. Саша, беги отсюда. Я не могу справиться с вихрем», — с надрывом закричала раскрасневшаяся Лена. Между тем вихрь набрал такую силу, что пол под ногами завибрировал и дышать стало невозможно из-за сильного жара. На моем спортивном костюме то и дело вспыхивали огоньки от долетающих искр. Я понимал, что ждать больше нельзя, поэтому откупорил крышку зелья, подбежал к Лене и плеснул на вихрь. Прямо на глазах адское пламя начало покрываться ледяной коркой. Чтобы прервать поступление маны в заклинание, я дернул Лену на себя, и вихрь начал уменьшаться. Еще мгновение, и вихрь пропал, а ледяная корка свалилась на пол и разлетелась на куски. Лену трясло от напряжения и страха. Она подобрала кусок льда, лежащий у ее ног, и ошарашенно посмотрела на меня. «Что ты сделал?» — выдавила она осипшим голосом. «Облил зельем», — пожал я плечами. «Ледяная пелена всегда хорошо справлялась с огнем. Я хотел добавить, что однажды этим зельем остановил лаву, подступающую к деревне овцеводов, но вовремя одернул себя. В моей прошлой жизни было столько интересных историй, что они так и просились наружу, но я вряд ли смог бы объяснить девушке их происхождение». «Откуда у тебя такое зелье?» — смахнув с лица растрепанные волосы, спросила она и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Приготовил. Ты еще только учишься управлять своей магией, поэтому лучше быть готовым ко всему». «Верно», — она улыбнулась и обняла меня. «Как же хорошо, что ты оказался рядом. Сама бы я не смогла его утихомирить». «Тебе лучше прекратить создавать вихри безопытного наставника», — строго сказал я. «Больше не буду. Просто хотелось переплюнуть остальных. Ты же знаешь, я всегда хочу быть лучше других, чтобы родные гордились мной». «Уверен, они и без страшных ожогов гордятся тобой», — усмехнулся я. «Наверное, ты прав». Она уже не дрожала, но буквально повисла на мне. Похоже, много сил потратила. Подхватив Лену на руки, я вынес ее из зала и направился к двери. Охранник встревожился, увидев девушку на моих руках, и спросил, нужна ли медицинская помощь, но я отказался. У нее тоже лишь подпалились волосы и испортился костюм, в остальном с ней все хорошо. Ну, если не считать упадка сил. Я отвез Лену домой и велел хорошенько поесть и обязательно поспать, чтобы восполнить запас маны. «Саша, а ты мне скажешь, как сделал то зелье?» — шепотом спросила она, когда мы подошли к воротам ее дома. «Зачем? Ну, может, мне самой когда-нибудь понадобится такое зелье. Ты не сможешь его сделать. Это подвластно только алхиаптекарям», — вовремя исправился я. «Все ясно. Просто я никогда даже не слышала, что такие зелья существуют. Это секрет рода Филатовых, поэтому не стоит никому рассказывать о том, что случилось на тренировочном полигоне». Я внимательно посмотрел на нее. «Хорошо, я никому не скажу, но ты сильно изменился. Временами мне кажется, что ты не Саша Филатов, которого я знаю с самого детства, а какой-то другой человек», — призналась она. «Не говори глупостей», — усмехнулся я. «Просто во мне проснулись аптекарские способности, и я научился ими пользоваться. Неужели тебе прежний я больше нравился?» «Нет, мне нравится этот Саша», — улыбнулась она и ласково провела рукой по моей щеке. «А еще меня радует, что ты стал таким уверенным в себе. В тебе чувствуется сила, которой раньше не было. Не знаю, как объяснить, но ты будто ожил. В твоих глазах горит огонь. Огонь, это странно, ведь из нас двоих именно ты, маг огня, нахмурил я брови, но продолжил улыбаться. Ты понял, о чем я хотела сказать? Она легонько толкнула меня в грудь. Конечно, понял. А теперь иди и отдыхай. Я поцеловал ее и открыл калитку. Лена махнула на прощание рукой и двинулась к дому. Только когда она скрылась за дверью, я сел в машину и поехал домой. «Я дома!» — крикнул, когда зашел в наш особняк. Из гостиной показался дед. «Где ты ходишь?» — недовольно проговорил он. С Леной встречался. «А что?» — я снял спортивную кофту с прожженными пятнами, чтобы не последовало ненужных вопросов. «К тебе пришли. Целый час ждут», — еле слышно сказал он и кивнул в сторону гостиной. Когда зашел в комнату, увидел на диване молодую пару. Женщина была беременна и, судя по размеру живота, рожать ей в самое ближайшее время. «Здравствуйте, Александр», — мужчина встал и протянул мне руку. «Нам посоветовал вас один хороший знакомый, Станислав Воробьев. Вы вылечили его отца». «А-а, владелец пекарен. Помню, помню. Зачем я вам понадобился?» Я внимательно посмотрел на них. Женщина раскраснелась и опустила глаза, мужчина же усмехнулся и указал на супругу. «Олеся чудит, небылицы выдумывает. Я ее уже к психиатру водил. Тот выписал какое-то средство, но ей не помогло». «Что за небылицы?» Я опустился на диван рядом с женщиной и вопросительно посмотрел на нее. «На меня наложили проклятие», еле слышно ответила она и еще сильнее раскраснелась. «Я боюсь за своего ребенка». «Да нет никакого проклятия», с раздражением сказал мужчина. «Хватит выдумывать. Александр, дайте нам какую-нибудь успокоительную траву и мы пойдем. Есть проклятие. Я знаю, знаю», прокричала она и расплакалась. По всей видимости, они оба уже на грани нервного срыва. Женщина выглядела адекватной, но вполне могло быть так, что она повредилась умом на фоне беременности. Я попросил Лиду принести для женщины стакан воды, а мужчине велел помолчать и не провоцировать беременную на такие сильные эмоции. Не хватало еще, чтобы она здесь рожать начала. «С чего вы решили, что на вас наложили проклятие?» — спросил я, когда Олеся немного успокоилась и опустошила стакан. «У нас есть кот», — начала она рассказывать, разглядывая свои пальцы. «Ему уже 10 лет. Мне его подарила бабушка незадолго до своей смерти. Я никогда с ним не расставалась. А недавно он начал бояться меня. Шипит, к себе не подпускает, прячется под мебелью. Мне даже пришлось отдать Мурзика своей сестре». «И что стало с котом у вашей сестры?» «Все хорошо, ее он не боится. Спят в одной кровати, ест с ее руки. Позавчера я пришла к ней в гости, так Мурзик снова под диван забился и оттуда жалобно мяукал, пока я не ушла», — обиженно проговорила она. «И из-за этого вы решили, что на вас проклятие?» — уточнил я, в то время как ее муж закатил глаза, показывая всем видом, как ему тяжело с ненормальной женщиной. «Ну да, явно считал свою жену сумасшедшей, ведь не зря к психиатру водил». «Нет, еще я вижу мух», — шепотом ответила она и подняла на меня опухшие от слез глаза. «Много-много мелких черных мух, они появляются ночью и кружат надо мной». «Александр, я хочу сразу пояснить, никаких мух в нашем доме нет. Она каждую ночь будет меня и говорит, что снова мухи прилетели, но их нет. Понимаете, нет никаких мух». Снова сорвался он на крик. Женщина опустила уголки губ и зашмыгала. «Меня же этот случай заинтересовал». Олеся выглядела адекватной, в отличие от ее психованного мужа. К тому же Мурзик не просто так начал избегать и бояться своей хозяйки. У животных очень развито чутье и интуиция. Порой они видят то, что другие не замечают. И мухи. Откуда ночью появляются мухи? Муж насекомых не видит, но это не значит, что их нет. В моей прошлой жизни были случаи, когда дети видели умерших родственников и даже общались с ними, передавая послания. Кстати, их никто сумасшедшими не считал, потому что все представители того горного народа в детстве общались с духами. «Предлагаю вам сегодня остаться ночевать у нас», — сказал я Олесе. «Зачем это?» — насторожился ее муж. «Хочу посмотреть на мух», — пожал я плечами и вопросительно взглянул на женщину. «Хорошо», — кивнула она. «Если надо, я останусь. Я ее одну не оставлю», — упрямо заявил мужчина, который позже представился как Егор. «У нас есть свободная спальня, вы можете оба остаться у нас. Заодно проверим, видите вы мух только в своем доме, или здесь они тоже появятся». Чуть позже Лида накрыла на стол, и мы все вместе поужинали. Супруги оказались приятными, словоохотливыми людьми, когда разговор не заходил о котах и мухах. Они рассказали, что у них есть небольшая ферма, где они выращивают гусей и индюков. Когда уставшая беременная женщина поднялась в гостевую спальню, я поинтересовался у Егора, когда его жена стала подозревать, что на нее наложили проклятие. «Да нет никакого проклятия», — шумно выдохнул он. «Мы никому ничего плохого не делали. Денег у нас не так много, едва хватает на оплату налогов, аренду земли и проживание. К тому же я не верю в эту черную магию. Сказок начиталось, вот и мерещится всякое. Из-за беременности и гормонов совсем свихнулась. Зря не верите в черную магию. Совсем недавно мачеха пасынка чуть на тот свет не отправила с помощью ведьминского ритуала. Да ладно», — усмехнулся он и недоверчиво посмотрел на меня. «Даже если остались ведьмы, мы им зачем? Брать у нас нечего. Сами еле выживаем. Этого я не знаю, но самому интересно разобраться. Поднимайтесь к жене, и когда она снова начнет говорить про мух, позовите меня», — велел я. «Хорошо, но сразу говорю, это полный бред. За все время я ни одной мухи так и не увидел», — сказал он и направился к лестнице на второй этаж. Лида с Настей тоже поднялись к себе, а мы с дедом расселись на диване у холодного камина. Как говорила Олеся, мухи появляются в полночь, поэтому я решил не ложиться, ведь до полуночи осталось чуть больше получаса. «Не понимаю, зачем ты ее здесь оставил?» — недовольно проговорил дело и открыл газету. «У беременных часто неврозы случаются, и это очень даже понятно. Тело меняется, жизнь меняется, сложности всякие. Продал бы ей успокоительный чай, чтоб лучше спала, и все. Я не стал говорить, что за свою долгую и насыщенную событиями жизнь не раз видел сумасшедших и знаю точно, что их всегда выдают глаза. Пустые, безжизненные, лишенные эмоций. Иногда, наоборот, слишком много неестественных эмоций. Как бы то ни было, но у Олеси был взгляд здорового человека. Если ничего не обнаружу, то так и сделаю. А что ты хочешь обнаружить? Пока не знаю. Дед уткнулся в газету, но вскоре поудобнее устроился на диване и захрапел. Я же снова продумывал различные способы увеличить количество маны в магическом источнике. Из воспоминаний Шурика я вытянул один документ, который тот читал когда-то. В нем были описаны условия запретов, наложенных на род. В них говорилось, что заклинатели перекрыли доступ к мане на 90% источника. То есть каждый раз источник наполняется всего на 10%. 10%. Хм, а что, если увеличить магический источник? Тогда этих 10% мне будет хватать на гораздо больше зелий, чем сейчас. «Александр, началось», — прервал мои размышления голос Егора. Он стоял на лестнице и указывал на дверь спальни. Олеся опять толдычит о своих мухах. «Но там никого нет», — мужчина тяжело вздохнул и покачал головой. Я взбежал на второй этаж и, постучавшись, зашел в гостевую спальню. Олеся лежала на кровати, смотрела вверх и махала рукой, будто отгоняла кого-то. «Вы их видите?» — спросил я, приблизившись. Егор был прав, мух нет. «Вижу, вот они, маленькие, черные, жужжат». Она перевела взгляд на меня и с надеждой спросила: «Вы же их тоже видите?» «Нет», — честно признался я, — «но это не значит, что для вас они не существуют. Теперь вы видите, что ей нужна помощь. Она неадекватна», — шепнул мне на ухо Егор. Я закрыл глаза и втянул носом. Они оба простолюдины, но в комнате чувствовалась чужая магическая энергия. Я это заметил еще в гостиной, когда услышал рассказ Олеси. Теперь же я уловил магический след, по которому и намеревался пойти. Сейчас кто-то связался с беременной женщиной и влиял на нее с помощью своей маны. «За мной», — сказал я Егору и выбежал из спальни. «Что случилось? Куда мы идем?» — спросил он, торопливо следуя по пятам. «Ваша жена права, на нее кто-то оказывает влияние, и я знаю, как найти этого человека», — ответил я, распахнул входную дверь и выбежал на улицу. Ночная прохлада пахнула в лицо, с неба светила яркая луна, но я весь был сосредоточен на магическом следе. Я чувствовал его, ведь в нем тоже есть своеобразный эфир, как и во всем живом. «Откуда вы знаете, куда идти?» — спросил Егор, когда мы вышли из ворот и двинулись к многоэтажным домам. Я не стал отвечать, не до него сейчас. След очень тонкий, и один неверный шаг просто собьет меня. Пришлось останавливаться через каждые несколько метров и сверяться с направлением, улавливая эфир. Мы перешли через дорогу, обошли пятиэтажку и подошли к девятиэтажному дому из серого кирпича. След вел к ближайшему подъезду. «Почему мы пришли сюда?» — предпринял Егор еще одну попытку удовлетворить свое любопытство. «Прямо сейчас кто-то в этом доме оказывает влияние на вашу беременную жену», — ответил я и зашел в подъезд. «Откуда вы знаете?» Мужчина не отставал от меня. «Чувствую магический след». Я побежал вверх по лестнице, остановился на третьем этаже и подошел к зеленой металлической двери. «Здесь, вы уверены?» – занервничал Егор. «Уверен на все 100», – кивнул я и, внимательно взглянув на него, уточнил. «Знаете, кто здесь проживает?» Он хотел ответить отрицательно и даже мотнул головой, но, встретившись со мной взглядом, нехотя ответил. «Да, я знаю, кто здесь живет, Нина. Она моя, ну как бы сказать», – замялся он. «Любовница?» предположил я. «Да, но я с ней уже расстался», скороговоркой проговорил он. «Я люблю свою жену и очень жду появления нашей дочери». «Понятно», стучи в дверь, велел я. «Зачем? Я же сказал, что у нас все кончено. Она мне не нужна», заупрямился он. «Стучи, говорю. Или хочешь, чтобы твоя любовница довела жену до самоубийства?» Егор энергично закивал, решительно подошел к двери и с силой постучал. Ждать пришлось недолго. Вскоре дверь открылась и послышался мелодичный голосок. «Любимый, ты пришел. Я знала, что ты выберешь меня». Полная девица с пышными формами бросилась мужчине на шею, даже не заметив меня. «Дамочка, у нас к вам есть разговор». Я схватил ее за руку и затащил в квартиру под возмущенный писк. «Что ты делаете? Кто вы такой? Отпустите меня!» Она пыталась вырваться, но я держал крепко. Егор закрыл дверь, а я притащил ее в комнату, откуда чувствовался магический след. Ага, а вот и алтарь. На столе лежал большой лист бумаги, на котором кровью начерчен круг, а вокруг него символы и знаки. В центре круга лежали 3 длинных темных волоса. Наверняка они принадлежат Олесе. Рядом на блюдце горели 3 свечи и коптили черными дымом. По другую сторону от листа лежала раскрытая книга с пожелтевшими страницами. «Нина, что это такое?» – выдавил изумленный Егор. «Это не мое, я ничего не делала», – взвизгнула она, не прекращая попыток вырваться из моего цепкого захвата, одновременно обшаривая взглядом комнату. «Врешь, ты одна живешь», – вскипел Егор. «Что ты делала?» Вдруг девушка успокоилась и улыбнулась. Улыбка холодная и торжествующая. Она явно что-то задумала. «Но что? Я хотела, чтобы твоя жена сошла с ума, и ты выбрал меня. Я же сказал, что не люблю тебя. Ты мне не нужна», — сухо проговорил он. «Даже если она совсем потеряет рассудок», — уточнила она. «Дура ты, Нина. Дело не в Олесе, а в тебе. Я не люблю тебя», — твердо произнес он, сурово глядя ей в глаза. «Ну ладно», — пожала она плечами. «Зря ты со мной так поступил. Придется отвечать». Она внезапно резко дернулась в сторону тумбочки, ловко вывернувшись из моего захвата, открыла выдвижной ящик и выхватила кинжал. «Попрощайся со своей женушкой», — выкрикнула она и занесла острое лезвие над листом с волосами. Глава 10. Только смертоубийства не хватало. Как говорится, не в мою смену. Я выбил кинжал из рук девушки, а ее саму пихнул на кровать. Я все равно не оставлю ее в покое. Это из-за нее Егорушка больше не видится со мной. Закричала она и зарыдала, уткнувшись в подушку. «Дура ты, Нинка», покачал головой Гарри любовник. «Еще раз повторяю, Олеся здесь ни при чем. Я никогда даже не думал бросать жену ради тебя. Да, мы неплохо развлеклись, но всему приходит конец». Нина продолжала рыдать, не обращая внимания на то, что говорит Егор. Я же взял со стола книгу и внимательно рассмотрел ее. Она была довольно необычная. Во-первых, обложка выполнена из кожи. Притом она была гладкая и не похожа ни на кожу рептилий, ни на кожу других животных, с которыми я уже имел дело. Закрались подозрения, что кожа человеческая. Во-вторых, текст написан на неизвестном мне языке. Правда, в этом мире я знал лишь тот язык, на котором разговаривал. Шурик не особо увлекался изучением других языков. И чем вообще занимался этот лоботряс? Эх, был бы я его отцом или дедом, обязательно занялся бы его образованием. Также в книге было много рисунков различных знаков с пояснениями. Я даже нашел несколько знаков, которых эта недалекая девица нарисовала на листе бумаги. Неужели она понимает, что здесь написано? «Нина, откуда у вас эта книга?» – спросил я. «Какая вам разница?» – выкрикнула она и оторвала зареванное лицо от подушки. «Мне все равно, но полиция наверняка заинтересуется», – пожал я плечами. «На самом деле я даже не думал к этому делу привлекать полицию. Наверняка им ничего будет ей предъявить, да и я не смогу доказать, что сюда меня привел магический след. Полиция, вы хотите сдать меня?» – ужаснулась она. «Конечно, «Вы же оказывали магическое воздействие на беременную женщину», — сказал я спокойно. «Хорошо, я все расскажу». Она вытерла лицо тыльной стороной ладони, чем еще сильнее размазала косметику. «Недавно мою тетю осудили на пожизненный срок из-за убийства своего мужа. Я позвонила ее пасынку и спросила, могу ли забрать ее вещи. Он разрешил. А пасынка, случайно, не Константин Вязов зовут?» — уточнил я, вспомнив юношу, которого хотела убить мачеха. «Да, это он», — энергично закивала деваха. «Среди вещей тети Рады я и нашла эту книгу. Хаем, неужели вы смогли прочесть ее?» Удивился я и еще раз взглянул на непонятные письмена. Вообще Нина производила впечатление недалекой девушки. Я бы даже сказал глупой. Это смазливое личико, прожженные обесцвеченные волосы, откровенный наряд, при том, что стройной назвать было ее тяжело, телячьи глаза. Короче, интеллектом и не пахнет. «Конечно же, я умею читать ведьминский язык», — возмущенно проговорила она. «В нашем роду были ведьмы, и это у нас в крови. А-а, теперь понятно». Ей не нужно было учить язык. Знание о нем перешло к ней по крови. Довольно необычно. Не знал о таком. Хотя и с подобными недоведьмами в прошлой жизни как-то не встречался. «Так ты еще и ведьма», — всплеснул руками Егор и с облегчением выдохнул. «Хорошо, что я вовремя понял, что нужно убираться от тебя подальше. Что ты жалеешь о том, что между нами было?» — воскликнула она, вскочила с кровати, подобрала кинжал, который никто из нас не додумался убрать подальше, и бросилась на мужчину. Снова пришлось вмешаться, потому что Егор замер как истукан и вытаращился на разъяренную любовницу. Я сделал подсечку, яростная фурия полетела на пол и захрипела. Мы с Егором быстро перевернули девушку. В груди торчал кинжал, а кровь пропитывала ее платье. «Теперь точно придется вызвать полицию», тяжело вздохнув, сказал я и посмотрел на побледневшего мужчину. Тот полез в карман, достал телефон и сумбурно, не с первой попытки объяснил, что случилось. Я бы мог попытаться спасти девушку, но быстро понял, что эта попытка все равно обернется неудачей. Ведь с собой у меня не было подходящего зелья, как и времени на его изготовление. Полиция приехала быстро. Мы с Егором не стали говорить, что пришли к ней из-за магического влияния на беременную Олесю. Объяснили наш визит тем, что она оказывала ведьминские услуги, а мы узнали об этом и всего лишь хотели объяснить, что это запрещено. Но Нина на нас набросилась с кинжалом, споткнулась и напоролась на лезвие. К тому же Егор не стал скрывать, что они были любовниками, ведь следствие все равно об этом узнает. И что именно он решил остановить ее от противоправного деяния, а я всего лишь пошел по-дружески за компанию. В нашу пользу говорил ее самодельный алтарь, ведьминская книга и еще целый ворох различной атрибутики, который служивые обнаружили в тумбочке. Кинжал, кстати, оказался ритуальным, на его рукоятке были вырезаны знаки и символы. Только под утро мы вернулись домой. Все спали, поэтому никто не приставал с вопросами. Мы разошлись по комнатам, и я, не раздеваясь, завалился на кровать. Спать оставалось всего 3 часа, а мне нужно восполнить запас маны. Наутро мы с Егором рассказали Олесе и моим домашним о том, что случилось. Правда, на этот раз мы умолчали о том, что Нина была любовницей Егора. Беременной женщине это знать ни к чему. Супруги поблагодарили за помощь, заплатили 2000 рублей, все, что у них было, и пообещали пригласить на праздник в честь рождения дочери. Я согласился прийти. Мне самому было интересно узнать, не повлияло ли ведьминское воздействие на малышку. Если так, я ей обязательно помогу. После сытного завтрака я все равно чувствовал слабость, поэтому заварил себе бодрящий отвар и выпил 2 кружки. Должно помочь. Правда, отвар из обычных растений, ведь в доме нет ни одного монороса. По пути в лабораторию заглянул на рынок и купил все виды орехов, что здесь продавались, а также кусок свежей телятины и карпа. Мне нужно было узнать вкусовые пристрастия своего питомца. Шустрик встретил меня радостным пощелкиванием и пространственными прыжками по всему складу. Ему явно одному здесь скучно. Пожалуй, поселю его в особняке Филатовых. Наверняка Настя с Лидой будут рады зверьку и позаботиться о нем. Когда я высыпал перед ним покупки, Шустрик сразу же схватил яблоко, переместился на матрас и принялся аппетитно им хрустеть. Затем буквально смел все ягоды, немного погрыз сырых фисташек, а от мяса и рыбы наотрез отказался. Осталось личинок с жуками ему предложить, и на этом гастрономический эксперимент можно сворачивать. Я устроился на матрасе с очередным дневником Филатовых, но не успел даже обложку перевернуть, как на столе зазвонил телефон. Это был Коган. «Господин Александр, рад снова вам звонить», – послышался довольный голос лекаря. «Здравствуйте, Авраам Давидович. Опять хотите отправить безнадежного больного? Нет, ну что вы, я таки не такой уж бездарный лекарь. Между прочим, пациенты ко мне часто с благодарностями приходят», – не без гордости проговорил он. «Рад за вас. Вы по делу или как?» «Конечно же, или как. Я таки считаю вас своим другом и беспрестанно думаю, как бы мне вам помочь. С этого момента поподробнее», – проговорил я, обратившись вслух. «Чувствую, у Когана снова какая-то идея, и наверняка она связана с деньгами. Нехорошо важные дела решать по телефону. Неправильно и неприбыльно», – подцокал он языком. «Не могли бы вы подъехать к моей лечебнице? Если надо, я отправлю за вами машину». «Нет, не надо. Сейчас подъеду. Жду». Авраам Давидович встретил меня на крыльце своей лечебницы. Мы прошли в его кабинет, где он похвастался новым лечебным артефактом, который изготовили на заводе Мичуриных. «Мы, Коганы, много поколений являемся вассалами Мичуриных и очень благодарны им за все, что они для нас делают. Например, за этот артефакт я заплатил всего 200 рублей, хотя остальным он будет стоить гораздо дороже», – произнес он и любовно погладил артефакт, больше похожий на медное блюдо с россыпью мелких магических кристаллов. «Что же умеет этот артефакт?» – спросил я. «Подсвечивает кости. Вы только гляньте». Он снял халат, закатал рукав рубашки и положил на блюдо левую руку, а правый взялся за обод артефакта, отправляя в него свою ману. Свет кристаллов осветил руку лекаря, подсвечивая кости. «Очень полезный артефакт», – признал я. «Так и есть. Теперь мы будем еще точнее ставить диагнозы нашим пациентам». Он аккуратно убрал артефакт в деревянную коробку и спрятал в шкафчик под замок. «Вы пригласили меня, чтобы похвастаться новым приобретением», – усмехнулся я. «Ну что ви?» – изобразил он удивление. «Если бы я хотел похвастаться, то пригласил бы вас в свой гараж. На днях мне такой кабриолет прикатили», – он подцокал языком. «Загляденье, один словом. Ясно. Так, зачем я здесь? У меня к вам деловое предложение». Он сел за стол, поправил очки на носу и внимательно посмотрел на меня. «Дело в том, что есть масса случаев, когда хватило бы одной пилюли, чтобы помочь человеку, или глотка микстуры. Но после того, как ваш род перестал изготавливать лекарства, нам не у кого закупать действенные средства. И вы хотите, чтобы я по вашему заказу поставлял вам лекарства?» Догадался я. «Какой вы проницательный молодой человек. Я таки каждый раз удивляюсь вашему интеллекту». Радостно хлопнул он в ладоши. «Ну таки что, возьметесь за это дело?» «Да, но это будет стоить вам больших денег», — предупредил я. «Сколько?» — вмиг посерьезнел он. «Пока не знаю. Зависит от заказа. Но вы же понимаете, что я здорово рискую и к тому же подставляю свою семью». «Да-да, понимаю. Не волнуйтесь, деньги найдутся», — ответил он и протянул руку. «Договорились?» «Договорились», — я пожал его руку. Затем мы обсудили, какие именно лекарства нужны лечебнице и в каких объемах. Как оказалось, ничего особенного. Спрей от астмы, капли от аллергии, таблетки для сердечников и тому подобное. Я пообещал в ближайшее время заняться заказом и, попрощавшись с Коганом, поехал домой, чтобы переодеться. Я намеревался участвовать в сегодняшнем рейде, чтобы собрать моноросы для заказа Когана. Наскоро пообедав ухой и печеночным тортом, надел подпаленный спортивный костюм и дал себе слово завтра же пройтись по магазинам. Нужно срочно обновлять гардероб, а то скоро совсем нечего будет надеть. В Анобласть мы заехали на двух вездеходах и грузовике. Сегодня Савельевым поступил заказ на плавательный рыбий пузырь. «Здесь есть река?» – удивился я. «Не видел». «Нет, не река, а целых 5 небольших озер», – ответил Ваня. «Для кого понадобились рыбьи пузыри?» «Для магов, стражников Новгородской Анобласти. Там нет водоемов, поэтому они заказывают пузыри у нас». «Понятно. А для чего им пузыри?» «Они набирают в них чистый воздух и заходят в подземные пещеры с ядовитыми испарениями». «Не проще ли взять баллон с воздухом?» – удивился я. «Нет, не проще. Пузыри очень легкие, что имеет большое значение, когда на тебе и так много различного снаряжения. К тому же артефакторы делают их прозрачными и со специальными креплениями, поэтому можно просто надеть на голову». Мы проехали совсем немного и свернули налево. На этой стороне Анобласти я еще не был и заметил, что лес немного отличается. Он гуще, и тут гораздо больше различных насекомых, огромных. Если подцепишь клеща, то мало не покажется, а пару десятков комаров могут и насмерть искусать. Как только вездеход, на котором мы ехали, остановился, я приоткрыл окно и втянул носом воздух. Ага, неподалеку растет отличное средство от кровососущих насекомых. Уловив эфир, я выбрался на свежий воздух и быстро нашел нужные заросли. Растер ярко-красные ягоды между ладонями и намазал липким соком лицо и шею. Комаров, которые уже нацелили на меня свои жалящие носы, как ветром сдуло. Собрав пригоршню ягод, отнес охотникам и объяснил, что делать. Те сначала скептически отнеслись к такому методу избавления от насекомых, но уже через пару минут оценили. Мы подошли к заросшему озеру, и охотники разошлись вдоль берега. Как оказалось, ловить местную рыбу размером с бегемота они будут с помощью воздушного вихря, который просто поднимет рыбу в воздух вместе с водой из озера. Я не стал участвовать в рыбалке и пошел на поиски моноросов. К своей радости, обнаружил еще несколько растений, которых раньше в Анабласти не встречал. Я снова набрал полный рюкзак и двинулся в сторону озера, но тут заметил, что за мной наблюдают чьи-то большие желтые глаза. Притом этот кто-то находился в кроне дерева на 4-метровой высоте. На всякий случай я снял с плеча заряженный карабин и вытащил пробирку с пурпурным отравителем. Однако существо не выказывало никакой враждебности и вскоре исчезло среди листвы. Я продолжил путь и уже слышал голоса охотников, когда снова почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Резко обернувшись, успел заметить, как за деревом скрылось нечто просто огромное. Оно передвигалось как человек, но было покрыто лоснящейся черной кожей. Мне тут же вспомнился рассказ охотника со стеклянным глазом. Он говорил, что видел урода с зубастой пастью, острыми рогами и длинными когтями. Я этих подробностей не заметил, зато видел его глаза, огромные, желтые с темными прожилками. Я не почувствовал агрессии, только любопытство. Существо изучало меня. Ну что ж, пусть смотрит, если хочется. Но я всегда начеку и, если он только попытается атаковать, поплатится жизнью. Я вышел к озеру и увидел, что на берегу лежит несколько десятков рыбин. Похоже, охотники вошли во вкус. Придется постараться, чтобы разместить их в кузове грузовика. Только через пару часов мы выдвинулись в обратный путь. Князь Савельев сказал, что распродаст рыбу полностью, вплоть до мерцающей чешуи, из которой делают бижутерию и различные декоративные вещицы. Как только мы выехали из Анабласти, охотники приступили к разделке рыбин. Я выпросил себе один желчный пузырь, несколько рыбьих глаз. «На, держи», – протянул мне рыбий глаз одноглазый охотник и кивнул на разделанную тушу. «Небось первый раз видишь такую махину». Я кивнул, хотя это было не так, в прошлой жизни я видел такое, что ему и не снилось. «Помните, вы рассказывали про урода с черной кожей?» Как бы между прочим спросил я. «Ну, помню. И что?» Он вытер охотничий нож о траву и засунул в ножны. «Какого цвета у него были глаза?» «Глаза?» Задумался я. «Не видел я его глаз. А что?» «Да так, ничего», махнул я рукой, попрощался и двинулся к своей машине. Рюкзак был полностью забит, поэтому положил желчный пузырь и рыбьи глаза на коврик под пассажирским сиденьем. До лаборатории доедут, а там я их быстро обработаю как следует. Я выехал из леса и направился по трассе в сторону города, когда увидел, что топливо на исходе. Нужно срочно заехать на заправку, а то заглохну посреди дороги. Но сначала необходимо выгрузить добычу и обработать ее, пока не испортилась. Я заехал в город и уже хотел повернуть в сторону складов, как вдруг передо мной выскочила машина и преградила путь. На двери машины была эмблема имперской службы. Проверяющие вылезли из машины и, вытаскивая на ходу жезлы, двинулись ко мне. «Ну все, попался. Уважаемые читатели, благодарим вас за то, что остаетесь с нами и следите за приключениями нашего аптекаря. Если вам понравилась книга, просьба черкнуть пару строк в комментариях под первым томом, будем очень признательны». Глава 11. Имперец Игнатов вместе с другими служивыми из имперской службы исполнения наказаний шли к моей машине. По их решительным лицам стало понятно, что им явно что-то известно. Они знали, что в машине есть моноросы, и намеренно меня здесь поджидали. Первая мысль – дать дёру, нажать на педаль газа и рвануть в центр города. Оторвавшись от законников, я выброшу рюкзак и внутренности монорыбы в ближайший мусорный бак, и потом пусть докажут, что я нарушил запрет. Правда, все равно замучают проверками, но к этому мы уже привыкли. Пусть проверяют, все равно ничего не найдут. Но тут я перевел взгляд на горящую красным лампочку, показывающую уровень топлива, и понял, что далеко мне не уехать. С момента покупки я еще ни разу не заправлял машину. Привык, что орлы и носороги, на которых я частенько катался, сами заботились о своем пропитании. Времени на раздумья не было, поэтому я воспользовался своим секретным оружием. «Шустрик, явись ко мне», — приказал я. В ту же секунду зверек появился на соседнем сиденье и с любопытством уставился на меня. Я велел помешать мужчинам добраться до моей машины. Тот защебетал, что означало «понял», «выполню» и исчез. В следующее мгновение шустрик появился на плече одного из проверяющих, плотного мужчины с громадным животом, и с силой ударил хвостом по лицу. «А-а, в меня стреляли!» – заорал он, закрыл лицо руками и упал на землю. Остальные остановились и недоуменно уставились на него. «Доронин, ты чего?» «Никто не стрелял», – сказал Игнатов, подошел и опустился на корточки возле истерящего мужчины. «Стреляли, меня ранили, больно, ао, что с тобой? Дай посмотреть». Игнатов с раздражением оторвал руки толстяка от его лица и бегло осмотрел его. «У тебя красный след на лице, если и стреляли, то из рогатки».